Глава 11. Быстро встали, принимаем соглашение. В руки грузим по максимуму. Так, мужики, хватайте за телегу, кидайте туда барахло, ждите вызова. А если мы не хотим уходить? Спросил какой-то остолоп. У меня нет времени объяснять. С Роксаной потом поговорите. Это приказ. Сейчас ваше мнение никого не интересует. Прорал я, вкладывая максимум маны в короткую фразу. Выбранные существа не помещаются на отмеченном куске пространства. «Плотнее встали! Жопа к жопа! Давайте, кто не влезет, расторгаю контракт! Но сразу оговорюсь, вряд ли вы до завтрашнего утра доживете! Да закинь ты свой рюкзачище на телегу! Вместо него два человека встанут!» — ревел я, стараясь ускорить людей. Лич одним из первых оказался в самом центре выделенного кусочка камня. «Идет запечатывание пространства в бутылке затворника. Ожидайте 10 секунд». «Не шевелимся! Пару секунд еще! Готово!» Подняв глаза, посмотрел на моментально исчезнувших людей. Все они теперь помещались в бутылке на таком же однородном каменном полу, продублированном в миниатюре. Народ удивленно осматривался по сторонам. Каждый из них был размером с муравья. И я выдохнул, понимая, что места хватит всем. Спрятав бутылку в чехол, со спокойной душой в последний раз решил прогуляться по залам, что на время стали мне домом. Впрочем, я обязательно сюда вернусь. Ключ запечатал источник силы убежища. Гранаты пересадили в кадушки, как и духовную лозу 3-го уровня. И первый урожай листьев горного курукха. Эдакий аналог волшебного подорожника, который, кроме прочего, можно употреблять в пищу как салат или использовать в зелье варенье в качестве одного из основных компонентов. Увы, зацвести он не успел. Но мы надеялись, что 20 выкопанных корневищ приживутся на новом месте. С духовной лозой, кстати, вышло интересно. Она сожрала снежную крысу, местного хищника, вовсе не похожего на своего собрата с нашей планеты, и прокачалась за счет этого. Так что в теории из нее можно вырастить дерево-защитника. Пустые, вычищенные от старого мусора помещения, где еще оставалось кое-какое барахло местных жителей, выглядели осиротевшими. Глаз зацепился за простенькую золотую цепочку под деревянными досками. Видимо, кто-то потерял, когда объявили эвакуацию. Я остановился у входа в бывшую тюрьму, где протекала вовсе не река, а находился вход в какое-то мифическое море, и прислушался к нарастающему шуму. Постепенно поднялся грохот, а потом затрещал камень, и на полу образовалась трещина. «Да! Наконец-то свобода! 1000 лет забвения! Души были вкусными, но слишком слабыми и никчемными! Как же я соскучился по свежему мясу, крови, по этим ароматным хрустящим корочкам поджаренных, грешных и низших созданий! Вот он я, ваш ужас и страх! Где же вы? Думаете сбежать? Это невозможно! Я новый повелитель этого мира, и я дьявольски голоден!» Боже, что за клишированное дерьмо! Меня начинает разочаровывать наше культурное наследие. Или тут не только земное намешано? Поковырялся в ухе, снимая зуд от оглушающего баса этой твари. «Что? Кто это сказал? Покажись, мой сладкий пирожочек! Как же я страдал! Как ждал, когда спадут божественные оковы!» «Ты, блядь, еще пончиком меня назови!» Из прохода, словно воплощенное вплоть зло, шагал огромный, покрытый тьмой полуголый мужик странных пропорций. В нем явно было что-то нечеловеческое, хотя сам по себе силуэт в окружающем сумраке вполне напоминал человека. «Где люди? Я чувствовал присутствие 169 сладких душ, пышущих кровью людей!» «Может, пышущих здоровьем?» «Зачем здоровье курицы, что я пожру? Где остальная моя добыча, человек? Где мое нижнее ребро, отправленное сюда в виде этого бесполезного куска дерьма? Где это ничтожество, что за 1000 лет так и не смогло освободиться само и освободить меня? Я все еще чувствую смрад его слабости, витающий в этом месте. Монстр подошел ко мне практически вплотную, грозясь своей лапищей схватить и свернуть мне шею. «Титан Танатос. Уровень 50. Очков жизни 100%. Статус. Зло воплоти. Враг всего живого. Внимание! Началось всемирное системное событие. Пробуждение титанов. Первый титан, Танатос, пробудился. Пробудившиеся титаны. Враги всего сущего, жаждущие искоренить божественное правление и подчинить мир своей воле, заселив его собственными порождениями тьмы, зла, страха и греха. Всего существует 8 титанов. Остановите их, пока не стало слишком поздно». «Танатос, да? Один вопрос. Ты же по легендам бог, олицетворение смерти, но не титан. Титан — это Кронос, Гиперион, Фемида. Ты-то к ним каким боком?» «Невежда! Старые титаны мертвы, забыты, распылены. На их место взошли боги. Они забрали их силу, сохранив собственную. Некоторые же, подобные мне, сохранили еще и саму власть имени». «А, так вы поэтому враги всего сущего. Вам в божественной обители места не хватило, и вы решили пойти другим путем». «Жалкому червю не должно быть дела до божественных планов». «Этот жалкий червь — единственный, кто тебя встретил, а потом подготовил и очистил для тебя это место. Быть может, я единственный, кто сможет помочь тебе скорее восстановить силу и власть на планете. Другие ведь не смогли предвидеть твое появление, а я смог. Блефовать рискнул открыто, потому что шепот смерти все еще молчал». «Продолжай, червь. Где люди? Где мое мясо?» «Отправились собирать жертву. Скоро вернутся». «Как скоро?» Из открытой глотки понесло нестерпимым смрадом. И я тут же догадался, откуда у Адама, то есть Кляксы, такая любовь к протухшей рыбе. «До полуночи», — сходу выпалил я, понимая, что промедление будет расцениваться как попытка придумать ответ. «Если они не вернутся, я пожру тебя и твою душу, ничтожество! Веди меня к источнику. Надо заполучить немного энергии». Потребовал титан, и я повиновался. Вообще, все это время мой взгляд был прикован к иконке телепортации, а рука лежала на свитке телепорта, что имел фишки с переносом тушки в другое место. И да, если бы хоть на мгновение послышался шепот смерти, меня бы здесь уже не было. Правда, страх за возможную блокировку способности все же присутствовал. Однако во сне телепортироваться в убежище получилось, а значит, получится и уйти. В общем, пока оставалось время, я изучал опасность, выпавшую всей планете в виде очередного квеста. «Получено задание — остановить Титана Танатоса. Титан Танатос, что практически провел вечность в море под горой Варикейн, олицетворение самой смерти. Он обрел свободу, и теперь его силы являются угрозой всему сущему. Остановите его и получите достойную награду. Награда за выполнение. Вариативно. Штраф за провал. Потеря права на планету. Получено задание. Убежище в опасности. В вашу обитель проникло ужасающее существо, способное уничтожить сам источник силы. Заставьте угрозу исчезнуть. Не допустите, чтобы ключ от святилища попал в руки вторженца. Награда за выполнение. Контроль над убежищем Варикейн. Штраф за провал. Потеря убежища». Вот так и живем. Божественные квесты сыпятся, как из рога изобилия. Так и не знаю, за что хвататься. Титан точно знал, куда идти, и, остановившись возле монументальной двери, замер. Будто, почуяв врага и угрозу, вспыхнули невидимые руны и символы, которых я раньше не видел. «Давай ключ!» — потребовал вторженец и протянул ладонь. «Да, сию секунду!» — тут же откликнулся я, убеждаясь, что Титан внимательно изучает дверь. «Вы нанесли удар. 1 единица урона. Вы нанесли духовный удар. 2 единицы урона». «Ты чё, из металла сделан?» С трудом вернув на место двуручный топор, ошарашенно вылупился на получившего маленький порез Танатоса. «Ничтожный червь!» Обернулся монстр и начал расти в размерах. Теперь передо мной возвышался, подпирая потолок, практически голый титан, окутанный лоскутами тьмы в неприличных местах. «Да так, тестировал кое-что. Ладно, был рад познакомиться. Встретимся позже. У меня эти, как их, дела». «Как будто я позволю тебе у... Ты где?» Моментально активировав телепортацию и вернувшись к закрытому городу, я с грустью осознал, что больше таким образом спасаться не смогу. Хотя вроде как телепортироваться в святилище еще можно, если, конечно, этот урод не выломает дверь. И что-то мне подсказывает, что проверять не стоит. Ну его, нудиста сраного! «Ты вернулся? Как дела в убежище?» Арин потянулась, взглянув на меня с любопытством. «Захвачена врагом». «Что? Да как? Когда ты успеваешь влезать в неприятности?» «Да где-то свернул не туда. Ладно, ничего невозможного передо мной пока что не возникало». «Ну, рассказывай. Погоди-ка, а где жители?» Тяжело вздохнув и поморщившись, Арин приготовилась слушать трагичные новости. «Все со мной. Никого не потерял. Враг из моего же сна. Звездец-монстр. 50-й уровень. Чтобы ты понимала, мой топор имеет 80 единиц урона, как минимум. Плюс я еще и со всей дури ввалил, увеличивая урон за счет влияния силы и скорости. И снес всего единицу здоровья». «Ужас!» «Но есть и хорошие новости. Мой духовный удар на 2 единицы урона нанес ему 2 единицы урона. То есть защиты от этой магии и от этого типа урона у него нет. Короче, объявился очередной фрик-монстр, способный увеличиваться в размерах и с огромной защитой. Больше выяснить не удалось. С таким битву начинать как-то страшновато, там явно не мой калибр». «Но это только сейчас. Ой, квест пришел. Пробуждение титанов». «Что-то у местной системы с Wi-Fi-ем. Я уже 5 минут как получил квест. Правда, сам же его и активировал». «Так, а где люди твои?» Закончила читать текст Арин. «Все тут?» — показал ей бутылку. «Но выпускать их пока рано». «Да, сперва для них нужно захватить этот город». «Нет». «Что нет?» — удивилась мечница. «Этот город мы захватим, но не для них». Улыбнулся и влез в меню артефакта, призывая оттуда лича. «Наконец-то! Ненавижу человечишек!» Недовольно пробубнил немертвый маг, гордо распрямляя спину. «Ты готов поработать?» — спросил я у своего полезного подчиненного. «Если только не в пещерах руду долбить!» Покосился тот и вдохнул полную костлявую грудь воздуха. «Чую запах смерти! Не смрад узурпатора, пожирающего духов, а аромат насилия и крови, пролитой во имя мечты! Из таких получаются отличные войны. Где моя цель?» «Я оставляю тебе захват этого города, но есть 2 условия». «Чего желает мой щедрый повелитель?» С мрачной улыбкой маньяка заговорческим тоном прошептал мой ручной кимченыр.